Глава 42. Затем часть машин, освещавших операцию, перегруппировалась. Небольшая колонна вошла в деревню и выстроилась напротив конторы. Остальные машины продолжали светить. Вместе с колонной въехала новенькая М-ка и, поблескивая лаком, стала чуть в стороне. Задняя дверца открылась, из нее медленно вылез человек небольшого роста в белых бурках, прошитых кожаными полосками, в шинели с меховым воротником, в высокой папахе, в очках и белых перчатках. Он выбрался на ступеньку, спустил одну ногу на землю и так и остался стоять. Одна нога на земле, другая на ступеньке, а правая рука застыла на полуоткрытой дверце. Так этот человек и стоял, не двигаясь ни туда, ни сюда, словно в восстановленном кинокадре. Он стоял в стороне и со стороны наблюдал то, что происходило перед его глазами, как бы не имея к этому прямого отношения. Но именно он и был главным организатором и руководителем этой удивительной по своему замыслу и масштабу операции. Он стоял один, никто из группы, стоявших неподалеку более мелких командиров, не решался к нему приблизиться, но стоило ему двинуть хоть одним членом, как любой из них, или все вместе, кинулись бы со всех ног выполнять любое его приказание.